Седьмая глава. «Молодость проходит, — говорят. Нет, неправда. Красота проходит. Вянут веки, губы не горят. Поясницу ломит к непогоде». Илья Сильвинский. Шпильки вместо кулаков. Мы встречали Новый год в тесном кругу самых близких друзей. Пока на кухне кипели последние приготовления к фуршету, мы, девушки, устроили свою маленькую женскую ассамблею с традиционными сплетнями, обсуждением мужей и обменом чисто женскими секретами. Наше уютное дамское общество внезапно нарушил общий друг, ворвавшийся с бокалом шампанского и неожиданным тостом. «Должна быть в каждой женщине змея!» Компания взорвалась смехом, ведь как раз наступал год змеи по восточному календарю. Но, как известно, в каждой шутке есть лишь доля шутки. Я работала в самых разных коллективах, что позволило мне хорошо изучить особенности мужского и женского менеджмента. Например, один из моих прославленных руководителей до меня сменил целую роту генеральных директоров мужчин. А все почему? Потому что мужики сразу начинали мериться, скажем так, размером ботинок. У кого круче, у меня, у него или у Брюса Уиллиса? Последний, разумеется, всегда проигрывал баттл, да так, что весь Голливуд скидывался крепкому орешку на носовые платочки. Оставшиеся русские титаны бились насмерть, не смущаясь, что вокруг офисные стены, и они не на ринге. Рядом сидят подчиненные, а не народ, требующий хлеба и зрелищ. Настоящие корпоративные баталии, достойные Илиады, бушевали в компании вплоть до моего назначения на пост генерального директора. И тогда в бурных водах нашего Эгейского моря, ну ладно, пусть будет Финский залив, наконец воцарился долгожданный штиль. Мужские амбиции бывшего шефа перестали будоражить коллектив. Я же просто девочка, что с меня взять? Эта моя любимая маска наивности работала безотказно. Кто увидит соперника в хрупкой женщине с лучезарной улыбкой? Между тем за этим фасадом скрывался железный стержень. Я мастерски называла вещи своими именами, умело сгущала краски, когда нужно было мотивировать команду, и виртуозно играла на тонких струнах человеческих амбиций. Мой предшественник лишь снисходительно ухмылялся. «Ну, жги, дорогая, только давай без долгих прелюдий. Мне бы вздремнуть часок-другой». Его добродушное подтрунивание только подогревало мой азарт. В женском коллективе соперничество — особая наука. Здесь никто открыто не меряется высотой каблуков или новизной маникюра. Все происходит тихо, мирно, в тех самых тихих омутах, где, как известно, водятся интересные экземпляры. До недавнего времени в моем непосредственном подчинении мужчин почти не было. Все они трудились на стройплощадках, а вот ближний круг общения состоял исключительно из женщин. И знаешь что? Вопреки расхожим стереотипам, сплетен у нас куда меньше, чем в мужских коллективах, но зато эмоций хоть отбавляй. Мужчины могут выяснять отношения по-простому. Поругались, а то и кулаками по столу, потом напились и помирились. Женская же конфронтация – процесс тонкий и затяжной. Мы умеем дуться неделями, копить обиды, плакать втихаря. А потом раз – и весь накопленный негатив вырывается наружу с такой силой, что достается не только непосредственному обидчику, но и всем офисам по соседству. Женщины редко выходят на открытый конфликт, зато отлично умеют гнуть свою линию, которая на самом деле порой напоминает откровенный саботаж. Конструктивный конфликт — это не только нормально, но порой и чрезвычайно полезно для дела. Однако сохранять этот самый конструктив, не переходя на личности, — настоящее искусство, которым владеют далеко не все. В моем кабинете регулярно сталкивались яркие индивидуальности, словно кометы, пересекающиеся на деловом небосклоне. Искры при этом летели во все стороны, освещая проблему с неожиданных ракурсов. К счастью, у нас была Ольга, прирожденный модератор и дипломат. Словно опытный психолог, она несколькими точными вопросами умела добраться до самой сути конфликта. И тогда происходило волшебство. Бурные волны постепенно утихали, эмоциональные вихри рассеивались, а в кабинете воцарялась та самая зеркальная гладь, в которой четко отражались суть вопроса и пути его решения. Признаюсь откровенно, я владела искусством улаживать конфликты, но лишь до тех пор, пока они не переходили на личности. В нужный момент я могла мягко завести спорщиков в кабинет для откровенного разговора, предотвращая их нежелательную встречу в темном коридоре. Но когда ситуация требовала настоящего прорыва, на сцену выходила Ольга, наш непревзойденный бизнес-терапевт. Ее метод подобен хирургическому вмешательству. Она умело обостряла конфликт до предела, доводя его до управляемого шторма. Да, в этот момент могло быть некомфортно, зато после наступала поразительная ясность, как в определении личных границ, так и в понимании профессиональных зон ответственности. Я часто щадила чувства подчиненных, избегая доводить ситуацию до эмоционального накала. Ольга же – та самая горькая пилюля, после приема которой наступали исцеляющий катарсис и долгожданный мир. Женская зависть – яркая и отличительная черта девичьих коллективов. Откровенно говоря, я думала, что на меня не действует этот яд, пока однажды сама Ольга не ткнула мне пальцем, попав в яблочко. «Ты ей завидуешь!» А дело было так. В нашем коллективе когда-то блистала удивительная Елена. Сочетание молодости, красоты и острого ума. Коктейль качеств, который встречается нечасто. Ее профессиональный путь сложился более чем впечатляюще. Ряд престижных компаний, ответственные должности. Неудивительно, что в итоге ее переманили к себе конкуренты, предложив более интересные перспективы. И вот однажды она снова переступила порог нашего офиса. Уже не как сотрудник, а как желанный гость. Мы договорились о деловой встрече, чтобы освежить контакты и навести мосты между нашими компаниями. Лена вплыла в наш офис, словно роскошная каравелла по изумрудным волнам. И я не смогла сдержать восхищенного вздоха. Годы лишь добавили ей шарма. Она стала еще прекраснее, ухоженнее, излучала какое-то особенное обаяние. Идеальная фигура, изящные ножки, лицо с тонкими чертами, струящиеся белокурые локоны и сверкающие бриллиантовые серьги, игравшие в свете люстр. Я с искренним удовольствием любовалась ею, внутренне гордясь отсутствием у себя женской зависти, как мне тогда казалось. Более того, была абсолютно уверена, что излучаю самое теплое дружелюбие и радушие к бывшей коллеге. Эта сладостная иллюзия рассеялась ровно в тот момент, когда за Еленой закрылась дверь. «У тебя аж пар из носа шел», — не без ехидства заметила Ольга, едва мы остались одни после встречи с бывшей сотрудницей. «В каком смысле?» От неожиданности я буквально подпрыгнула в кресле, будто села на булавку. «Ты вела себя с ней?» «Странно. То пренебрежительно, то свысока. Словно ее успехи и цветущий вид тебя откровенно задевают», — продолжила Ольга с той проницательностью, которая всегда ставила меня в тупик. «Да что ты такое говоришь? Я вообще не из тех, кто кому-то завидует». В этот момент пар действительно мог бы идти у меня уже и из ушей. Так рьяно я начала оправдываться. Но резко замолчала, вспомнив. Ольга читает людей, как раскрытую книгу. «Ты ей завидуешь», — подруга поставила точку твердым, как сталь, голосом. И даже вступила в женскую конкуренцию. Я задумалась. Вот это да. Сама не заметила, как втянулась в дурацкую подковерную игру, которая у каждой женщины заложена в генах со времен султана Сулеймана. Но для женщины-руководителя это провал. Эпик фейл и строгая дисквалификация. Позиция лидера и так подразумевает, что ты выше подчиненных. Руководитель должен не конкурировать с коллективом, а управлять им. Здоровая конкуренция – двигатель прогресса, особенно в продажах. Но иногда этот механизм дает сбой, когда в дело вступает женское соперничество. Стоит только одной, не принцессе, а самой королеве, почувствовать рядом равную, и здравый смысл улетучивается. Вместо плодотворных переговоров получается выжженное поле. В моей команде была такая королева переговоров – Наталья. Умница, красавица, профессионал. С одним существенным «но». Ее следовало отправлять исключительно на встречи с мужчинами, потому что любая женщина-собеседник превращала нашу звезду в фурию, готовую показать всем Кузькину мать во всей красе. Ни одна многообещающая трехсторонняя встреча развалилась, когда решение зависело от другой дамы. Но таланты Натальи в общении с мужской аудиторией были настолько выдающимися, что мы нашли оригинальное решение. Гендерный принцип работы. Пусть уж лучше наши мальчики краснеют и теряют дар речи от ее обаяния, чем девочки устраивают битву королев на переговорах. Я же, спасибо подруге, посвятившей мне проблему женской конкуренции, проработала эти моменты. Но все же каждая девочка внутри желает оставаться единственной и неповторимой, даже если время берет свое. Кризис среднего возраста. Мне исполнилось 40. Те самые, после которых жизнь только начинается. Просто в советском фильме не уточнили, какая именно начинается жизнь. Все было вроде бы нормально. Нет, даже хорошо. Из Москвы я вернулась в Питер. 13-летняя Наташа, находясь в том самом прекрасном возрасте, когда каждый день это испытание на прочность, щедро делилась своим настроением и с отчимом, и со мной. По выходным я превращалась в супергероя местного масштаба. Мама, психолог и домработница в одном лице. Приезжала, драила квартиру, варила борщи, пекла пироги, чтобы любимые могли, оставшись без меня, хотя бы поесть без ссор. Через неделю меня ждали пустые кастрюли, горы немытой посуды, истерики дома и повсеместная грязь. Вот это я понимаю. Жизнь. Долгое время домашние хлопоты и семейные бури отвлекали меня от одного неприятного открытия. Но в тот день, заглянув в сияющее дно только что вымытой кастрюли, я с ужасом осознала. Мое отражение никак не соответствовало восхищенному «хороша чертовка». Кинув тряпку, я бросилась к большому зеркалу в спальне и обомлела. На меня смотрела уставшая женщина в поношенном халате с пылесосом в руках. Даже сбросив домашнюю одежду и попытавшись принять более грациозную позу, я не увидела той роковой красотки, от которой когда-то мужчины теряли голову. Вместо нее в зеркале стояла печальная дама с усталыми глазами. После 40 моя привлекательность начала постепенно угасать. До заветных 45 ягодка опять оставалась целая пятилетка, и никто не гарантировал, что обещанный расцвет действительно наступит. Воспоминания о былой красоте, как те самые свежие розы, давили грузом ностальгии. «Неужели все кончено?» — терзала меня горькая мысль. Я всегда была привлекательной леди, у которой не возникало дефицита в поклонниках. Женская самость — мой тайный козырь, мой убойный джокер. Он всегда лежал в рукаве, готовый к игре. Но в какой-то момент я осознала, кто-то его тихонько вытащил. Или, может, это само время решило сыграть против меня? Как бы там ни было, я стала замечать, что мое появление больше не будоражит мужские сердца. Ни тени восхищения, ни намека на заинтересованный взгляд, будь то светский вечер или обычный поход за хлебом. А ведь раньше... Раньше стоило мне войти в аудиторию, как на выходе я уже могла оказаться в фате с кольцом на пальце и горячим предложением немедленно отправляться в ЗАГС. Теперь же мужчины не то что не провожали меня взглядом, они даже бровью не вели, будто я часть пейзажа. И вот вопрос. Как с этим жить? В поисках ответа я натолкнулась на душераздирающее и прекрасное стихотворение об уходящей молодости, которое написала Юлия Соломонова, попав каждой строчкой прямо мне в сердце. Рыдая, я много раз перечитывала его. «Молодость, ты же такая умничка! Только не уходи. Хочешь, поедем и купим сумочку, сладкого поедим. Хочешь, отправимся в путешествие к солнышку на восход. Это какое-то сумасшествие, твой от меня уход. Молодость, ты же такая близкая, близкому не предать. Хочешь, я сделаюсь альпинисткою, двинемся в холода. Хочешь игристого, хочешь крепкого, выкроим выходной. Все, что не клеилось раньше, с крепками соединим в одно. Я же читала про бедных девственниц и про кровавый душ. Может, по-простенькому, инъекции, пудра, помада, тушь. Может, задержишься, даже временно, даже на пару лет. Молодость, милая, современная. Слышишь? Ответа нет. Утирая слезы, я испытывала небольшое облегчение. Тоска по уходящей красоте и женской притягательности само по себе состояние не из приятных. Но судьба, словно решив добавить перчинки, усугубила его внезапным заболеванием. Оно настигло меня в три щелчка, мгновенно, будто среагировав на невидимый психологический спусковой крючок. Хотя, если уж назвать вещи своими именами, это был не просто триггер, а настоящий психологический триллер. И главным режиссером этого неожиданного блокбастера выступил наш друг Алексей прямо посреди туристической поездки в Китай. Ну а что, если уж устраивать сюрпризы, то с размахом. У меня есть фобия. Я боюсь опоздать на самолет или поезд. Не зря я пару раз перепутала вокзалы. Под влиянием страха взгляд на мир и на часы становится весьма своеобразным. В обычной жизни я стараюсь избегать излишнего контроля. Но когда дело касается поездок, тут уж приходится брать бразды правления в свои руки. Иначе просто невозможно. Тревога гложет, а воображение услужливо рисует картины опозданий, потерянных билетов и прочих дорожных катастроф. Однако в 2016 году случилось невероятное. Я доверила организацию путешествия другим. Мы с друзьями собрались на Филиппины с пересадкой в Китае, и планы взялись воплощать наши приятели. Среди них был друг Романа с женой, женщиной, без сомнения, святой. Ибо жить с человеком, который обожает держать окружающих в напряжении и появляется строго в последний возможный момент – это подвиг. Его стиль – истинный Штирлиц, возникает из ниоткуда, будто герой той самой песни. «Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно». В кино это выглядит эффектно, но в реальности, когда от этого человека зависят твои билеты и дальнейшая судьба, как-то не до смеха. Пока я ждала нашего спасителя, который должен был нас обилетить, успела пройти весь путь от легкой нервозности до полноценного экзистенциального кризиса. Итак, владелец наших билетов, верный своей традиции, опаздывал в аэропорт. Купить новые – не вариант, все брони загадочных китайских гостиниц тоже находились в его священных руках. Но не платить же второй раз за те же самые номера, в которые мы, возможно, никогда не попадем. В общем, привычная картина. Мир рушится, а я бессильно наблюдаю за этим апокалипсисом. Тем временем милая девушка у стойки уже третий раз объявляла о завершении регистрации. Я с тоской смотрела, как последние счастливчики бегут к трапу, а мы все еще топчемся в терминале, будто герои грустной комедии. «Осторожно, двери закрываются», – казалось, звучало специально для нас. Люки задраиваются, а вы, Марина, остаетесь в Шанхае и любуетесь местными пейзажами вместо филиппинских пляжей. Девушка на регистрации уже собралась уходить, и в этот момент… О, чудо! Наш запропастившийся друг материализовался из воздуха, словно джинн из восточной сказки. Что было дальше? Настоящий квест. Всей командой мы уговаривали, извинялись, деликатно, ну почти, расталкивали китайцев на паспортном контроле, и в итоге ворвались в самолет буквально в последнюю секунду. За время ожидания я пережила такой стресс, что через полгода у меня обнаружили кожное заболевание – псориаз. Это не самая приятная болезнь, на ладонях появились язвы. Я, как руководитель, часто пожимаю руки собеседникам. Таков бизнес-этикет. И болезнь осложнила его соблюдение. Внешние перемены не заставили себя ждать. Гормональное лечение, необходимое для выздоровления, дало неожиданный эффект. Волосы стали выпадать с пугающей интенсивностью, будто повторяя печальный сценарий онкологической терапии. Даже экстремальное похудение на 10 килограммов, требовалась жесткая диета, и о нормальном питании оставалось только мечтать, не принесло утешения. Стройнее – да. Но в зеркале меня встречало новое лицо, измученное, с поредевшей шевелюрой, и каждый такой взгляд – оборачивался тихим ужасом. Я соблюдала предписания врачей, пила пилюли, но одно лечилось, а другое калечилось. Месяцы шли, а стабильность все не приходила. Слезы стали моими частыми спутниками, но в этом хаосе нашлось неожиданное спасение – белые свадебные перчатки. Они не только берегли руки, но и стали своеобразным психологическим якорем. Сначала я скупала их во всех ближайших свадебных салонах, пока не опустошила полки. Затем перешла на медицинские, белые, черные, любые, какие только можно было найти. Так незаметно я превратилась в настоящего эксперта по перчаткам и обладательницу внушительной коллекции, которая, как ни странно, значительно облегчала жизнь. Ирония судьбы. Люди, не знавшие о моем диагнозе, часто восхищались моим стилем. «Какой изысканный ретрообраз», — говорили они. Так в моем гардеробе прочно поселилась элегантная классика. А перчатки из вынужденной необходимости стали моей визитной карточкой. Со временем королева перчаток уступила место мне, обычной, жизнерадостной и здоровой женщине в самом соку. И если первые годы на пятом десятке мне было сложно пережить и перестроиться на новый лад, то к полувековому юбилею ко мне вновь вернулись спокойствие, счастье, женский магнетизм и удовольствие от жизни. Сейчас мне нравится, как я выгляжу, хотя что скромничать, я собой любуюсь. Мой организм, пройдя путь от юной легкости к зрелому благородству, наконец достиг гармонии. Преодолев все внутренние противоречия и надуманные комплексы, он обрел умиротворение, позволив мне почувствовать себя по-настоящему цельной, женственной, мудрой и прекрасной, вне зависимости от цифр в паспорте. Секрет прост: мыслить легко, дышать глубоко проживать каждый день ярко, а не превращаться в вечно недовольную ворчунью, для которой солнце слишком яркое, а кофе недостаточно горячий. Я уже сейчас с удовольствием представляю себя в почтенном возрасте. Вижу ту самую бабушку, которая вместо привычных серых пуловеров выбирает сочные крейзи-платья с невообразимыми принтами, а вместо скромной заколки – стильную диадему. Ну а почему бы и нет? Но не подумай, что это будет капризная старушка с причудами. Просто я твердо решила, даже в 90 лет мое настроение будет таким же солнечным, как итальянское лето. К тому возрасту мой запас позитива достигнет таких масштабов, что его хватит не только на меня. Им можно будет заряжать целые города. Говорят, что жизнь начинается после 40. Милая моя, позволь раскрыть тебе маленький секрет. Самые интересные страницы биографии пишутся после 50. Ведь именно тогда мы, наконец, получаем пропуск в тот удивительный мир, где можно быть собой, без оглядки. Мудрый, смешной, эксцентричный или нежный. Какой только захочется. И знаешь что? Это потрясающее чувство. 5 миллиардов проблем. Все началось в 2013 году. Представь себе, целый год работать в одном кабинете с собственным мужем. Мы, словно два корабля, втиснутые в одну бутылку, осторожно лавировали, стараясь не столкнуться друг с другом. И вот однажды осознание пронзило меня с кристальной ясностью. Нам срочно нужно разбегаться, по крайней мере, в профессиональном смысле. И тут, словно по мановению волшебной палочки, зазвонил телефон. Это была Ольга. Подруга искала финансового директора для одной питерской компании. Акционером там был настоящий олигарх из списка Forbes. А в северной столице таких персон можно пересчитать по пальцам одной руки. «Мне нужна твоя услуга, как подруги», — сказала Ольга с той особой интонацией, которая сразу выдавала серьезность намерений. «Компания крайне перспективная. И, как понимаешь, мне требуется настоящая звезда финансового мира». «Обижаешь», — воскликнула я. «Все будет в лучшем виде». Естественно, я тут же принялась искать Супермена. Обратилась к своему бывшему руководителю, расписывая перед ним золотые горы возможностей. Но он, мудрый человек, вежливо отказался, деликатно намекнув, что не все в компании так благостно, как может показаться со стороны. Такие кейсы его мало интересовали. Слишком много подводных камней. Когда я с грустью сообщила Ольге о своей неудаче, она звонко рассмеялась. «Дорогая, я вообще-то имела в виду тебя. Ты же и есть звезда финансов». «Я?» На тот момент за моими плечами уже был внушительный багаж успешных проектов и решений. Поразмыслив, я решила рискнуть. После собеседования с акционером меня утвердили на должность. По моему наивному плану, я должна была приехать в Питер месяца на 3, максимум на полгода, получить в трудовой книжке заветную запись «Финансовый директор солидной строительной компании» и триумфально вернуться в Москву, к мужу и размеренной жизни. Но жизнь, как известно, любит преподносить сюрпризы. Реальность оказалась куда более драматичной, чем я могла предположить. Компания снаружи выглядела респектабельно и солидно, а внутри представляла собой абсолютно запущенное хозяйство. Гора активов, взятых в аренду или купленных на пике рынка, гигантский кредитный портфель в 5 миллиардов рублей, и все это в плачевном состоянии. Ни один проект не приносил реального дохода. Все они пребывали в зачаточном состоянии, но при этом исправно поглощали ресурсы, словно прожорливые чудовища. Компания существовала исключительно на акционерные займы, словно пациент на системе жизнеобеспечения, который дышит только благодаря аппарату ИВЛ. Штат был раздут до невозможности. На каждом проекте восседали менеджер, его помощник, руководитель, целая армия умных людей, которые с серьезным видом пересчитывали финансовые модели проектов, существовавших лишь на бумаге. Где-то уже успели закупить фирменные пакеты и глянцевые буклеты, хотя до реального строительства дело так и не дошло. Увидев все это великолепие, я схватилась за голову. «Марина, тебе точно сюда надо?» Меня остановила Ольга, произнеся с философским спокойствием. «Не боги горшки обжигают. Все получится. Давай попробуем». Так мои предполагаемые 3 месяца растянулись на 12 лет увлекательной, безумно сложной и бесценно полезной работы. Работы, которая научила меня практически всему, что я знаю об антикризисном управлении. С такими долгами на балансе о кардинальных переменах можно было только мечтать. Мы бы и рады взлететь, но крылья явно нуждались в починке. Корень всех бед, как водится, крылся в системе. Информация до руководства добиралась с опозданием, достойным Почты России. Знакомая картина, не правда ли? Топ-менеджеры, увлеченные гонкой за сиюминутными показателями, мастерски лакировали реальность. Главное – красивые KPI сегодня, солидный бонус в конце года и, на крайний случай, золотой парашют в придачу. А что там за горизонтом? Грядущие черные дыры и финансовые провалы – так это уже проблема преемников. В отчетах же все выглядело настолько благостно, что хоть сразу в рамку и на доску почета. Вот только реальность, увы, редко совпадает с красивыми графиками в PowerPoint. Ты и сама убедишься. Проблема манипуляции данными существует во многих компаниях, а собственники видят не реальную ситуацию, а вчерашнюю серию или даже прошлый сезон сериала под названием «Моя компания». В нашем случае предшественники, судя по всему, черпали вдохновение в архивных отчетах трехлетней давности. Реальная картина напоминала скорее кадры из постапокалиптического блокбастера, чем здоровый бизнес. Состояние дел было, мягко говоря, аховым, если не сказать катастрофическим. Откровенность и искренность – самые ценные качества, которые нужны предпринимателю от команды. Когда я только пришла в компанию новым игроком, получить от сотрудников актуальную информацию оказалось почти невозможно. Правду никто не говорил. Кто захочет начинать неприятный разговор, который, к тому же, может аукнуться лишением премии и зарплат? Рисковать никто не спешил. И в этом, пожалуй, была своя логика. Между тем, все это происходило в одном из самых шикарных офисов Петербурга. Компания буквально дышала тем самым духом роскоши, который витал в воздухе России нулевых. Эпохи, когда в наш лексикон уверенно ворвались слова «лакшери», «гламур» и «глянец». А если переводить с этого блестящего наречия на обычный русский, то речь шла о пафосе, понтах и шике. В общем, золотое правило тех лет – все лучшее сразу. Лично я была совершенно обескуражена новым местом работы. Коллектив напоминал скорее кастинг для глянцевого журнала, чем обычный офис. Девушки ноги от ушей здесь были настолько ослепительны, что казалось их место не за рабочими столами, а на мировых подиумах. Неофициальный дресс-код предписывал каблуки, причем не скромные лодочки, а самые что ни на есть эпатажные лабутены. Высокие, дерзкие, будто бросающие вызов гравитации. Мужчины, впрочем, не отставали. Подтянутые, с безупречной осанкой и в безукоризненно сидящих костюмах от люксовых брендов. Они выглядели как первые ласточки того самого русского менеджера, харизматичного, амбициозного и беспощадно стильного. Этот типаж стал культовым, и мы, сами того не зная, были его живым воплощением. Атмосфера внутри компании идеально соответствовала внешнему лоску. Мы занимались девелопментом в элитном сегменте. Наши проекты, роскошные локации с безупречным сервисом, не просто отвечали запросам времени, а задавали новые стандарты. Это была эпоха, когда премиум-формат перестал быть исключительной редкостью, но еще не превратился в массовый тренд, и мы чувствовали себя почти первопроходцами. В маркетинговых планах все шло отменно, но в реальности в компании разгорался жесточайший кризис. Именно на этом крутом переломе, когда элитное строительство в Петербурге балансировало между надеждой и крахом, я и оказалась в компании, с разбегу нырнув в самую гущу проблем. Уже на первых встречах с собственником поняла, придется говорить правду, какой бы неудобной она ни была. Без обиняков, без смягчающих формулировок, только факты, цифры и жесткая реальность. Так начался наш второй братский период. Времена, когда каждый день напоминал экзамен на прочность. Переговоры с банками, когда каждая фраза могла стоить миллионы. Построение отношений в команде, где каждый второй считал новые правила личной обидой. Работа с подрядчиками, которые то исчезали, то внезапно вспоминали о невыполненных обязательствах. Инвентаризация, монетизация, кипы документов. Мы погрузились в этот водоворот с головой, зная, что другого пути просто нет. Что же стало ключом к спасению компании? В принципе, все то же самое, что и в «Братске», но с совершенно иными акцентами и гораздо большим масштабом проблем. Начинать пришлось, разумеется, с глубокого анализа. Но на этот раз мы смотрели на другие аспекты. Первым делом на кредиторов. Кому мы должны, сколько и за что? В основном это были банки с их безжалостной логикой и строгими требованиями. Вторая важнейшая область – сами проекты. Сколько их, в каком состоянии находятся, какие расходы генерируют и как можно остановить это кровотечение. И, конечно же, команда. Требовался жесткий, но справедливый пересмотр как количества сотрудников, так и их качества. Нельзя ли было объединить проекты под одним руководством, чтобы кардинально сократить издержки? Отдельным неприятным сюрпризом стала чудовищная бюрократия. По духу компания напоминала динамичный стартап, а по документам – лучший дом Лондона и Парижа. Тома регламентов, правления, совет директоров. В последнем заседали взрослые, солидные дяди, с которыми было невозможно говорить на чистоту. Все как с ЦК КПСС времен застоя. Встал принципиальный выбор – продолжать эту тотальную показуху или решительно сломать систему. К счастью или к сожалению, врать я не умею и категорически не люблю. Поэтому сразу стала говорить то, что думала, открыто и прямо, не приукрашивая реальность. Не могу сказать, что меня моментально все поняли и приняли. Но мой подход был настолько непривычным для корпоративной среды, что все опешили и решили понаблюдать. Ну-ка, что эта гражданка нам такое наговорит? Мне пришлось погрузить все высшее руководство в суровую действительность и начать предлагать конкретные решения. А предложения были более чем жесткими: оптимизация персонала, переезд в менее пафосный офис, тотальный аудит всех проектов. Последнее было важнее всего остального — понять, с какими проектами нужно немедленно расстаться. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Гораздо разумнее зафиксировать убытки, чем бесконечно кормить бесперспективную идею своими деньгами и временем. Некоторые активы, приобретенные в жирные годы на пике эйфории, пришлось продавать с огромным дисконтом. Помнишь кризис 2014 года, когда рубль рухнул, словно подрубленное дерево? Земельные участки, купленные в 2007-м за бешеные деньги, уходили в 3 раза дешевле. Но держать их было себе дороже. Лучше получить живые деньги и закрыть самые горючие дыры в бюджете. Впрочем, оставались и светлые пятна в этой непростой картине. Некоторые городские участки требовали относительно небольших вложений для получения разрешения на строительство, и тогда их стоимость резко возрастала. На одном из таких проектов нам удалось получить прибыль в 10 раз превышающую первоначальное вложение. Это был настоящий триумф, который вселил надежду в команду. Приходилось изобретать и довольно хитроумные ходы. Я договаривалась с потенциальными покупателями, чтобы они сами финансировали необходимые работы на объекте, с зачетом этих средств будущую стоимость покупки. Своеобразный лайфхак для времен, когда денег катастрофически не хватает. Единственная сложность заключалась в сроках. В девелопменте редко что идет строго по графику, а людям требовалось четкое планирование. Но игра совершенно точно стоила свеч. Это давало нам необходимую определенность и возможность двигаться вперед маленькими, но уверенными шагами. Особняком стояла работа с банками. Наш кредитный портфель был поистине огромен. И это представляло собой отдельный фронт военных действий. Здесь, как и в отношениях с государственными органами, действовал тонкий принцип баланса. Твой крах банку невыгоден, но если он случится внезапно и неуправляемо, это еще хуже для всех сторон. Мне невероятно помогло банковское прошлое. Я, как бывший кредитный работник, знала все их болевые точки. Какую просрочку простят, как досадную случайность, а какая вызовет настоящую панику и жесткие меры. Понимала, как правильно выстроить диалог, чтобы он был конструктивным, а не конфликтным. Большие суммы кредитов, как это ни парадоксально, давали нам определенную силу в переговорах. Когда ты должен миллион, это исключительно твоя проблема. Когда миллиард – это уже общая головная боль с банком. Но этой силой ни в коем случае нельзя было злоупотреблять. Ключом всегда оставалось взаимовыгодное общение, построенное на честности и реалистичных планах. Мы не могли заплатить немедленно, но предлагали четкий, детально проработанный план того, как и когда мы это сделаем. Нам удалось договориться о снижении процентных ставок, о реструктуризации долгов, а с некоторыми кредиторами рассчитаться активами или товарами в натуре. Мы старались решать все полюбовно, осторожно растягивая время, но непременно давая ясные и достижимые перспективы. Важно понимать, в банках тоже работают обычные люди, а не бездушные роботы. Менеджеры среднего звена, которые боятся за свои места и репутацию, с ними разговор идет один. А когда удавалось выйти напрямую на собственников банка или топ-менеджмент, беседа сразу переходила на уровень смыслов и долгосрочной стратегии. Для малого бизнеса, конечно, ситуация сложнее. Небольшой кредит проще списать как безнадежный, чем долго возиться с проблемным должником. Но люди везде остаются людьми. Всегда можно попытаться договориться, найти компромиссный вариант. Придется идти на болезненные уступки. Но выбраться из критической ситуации с минимальными потерями – это уже серьезная победа. Сейчас, конечно, банки стали заметно умнее и жестче, договариваться с ними значительно сложнее. Но основное правило остается незыблемым. Будьте предельно искренни и честны в своих намерениях. Если однажды сорвали обещанные сроки, во второй раз дайте такое обязательство, которое сможете выполнить железно, что бы ни случилось. Второй обман станет последним. Вам просто больше не поверят, и двери захлопнутся навсегда. Не можете пообещать погасить всю сумму разом? Обещайте выплачивать по частям, но регулярно и без задержек. Как говорится, как съесть слона — по кусочку. Но обязательно нужно довести дело до конца. Как и в «Братске», нам предстояла задача мобилизации команды. Встав плечом к плечу с Ольгой, мы приготовились к новому витку нашей трудовой эпопеи. Первым делом предстояло организовать самый неожиданный переезд. Из роскошного офиса на завод. Проведя сокращение 80% персонала, мы с легкой иронией наблюдали, как увольняемые считали себя счастливчиками. Ведь в их памяти навсегда остался тот шикарный офис с панорамными окнами и видом на него. Оставшаяся горстка сотрудников переживала настоящее падение с Олимпа. Наши гламурные лакшери бойс и герлс, привыкшие блистать на фоне изысканных интерьеров, теперь печально шествовали по заводскому двору, сжимая в руках картонки с офисным скарбом. Их дорогие лабутены осторожно ступали по разбитому асфальту, а крокодиловые ботинки пачкались в цеховой пыли. Это было единственное здание, принадлежавшее собственнику. Нас встретила мрачная советская постройка, обшарпанные стены, дребезжащие двери, решетки на окнах. Санузлы, отделанные тем самым унылым перестроечным кафелем, завершали картину промышленного апокалипсиса. Призрачный свет тусклых ламп окончательно добивал ностальгию по прежнему офисному раю. Конечно, мы провели косметический ремонт, но это было подобно попытке приодеть старую развалину в вечернее платье. Коллектив пребывал в шоке. Ежедневно вспыхивали скандалы, люди не могли смириться с резкой сменой декораций. Нам приходилось буквально за руку проводить каждого через этот кризис, убеждая, что только сплоченная команда сможет превратить эти руины в источник дохода. Но игра действительно стоила свеч. Этот нестандартный ход позволил залатать самые опасные дыры в бюджете. Правда, компанию продолжало мотать на крутых виражах. То зарплаты задерживали, то кормили завтраками. Однако мы уже научились держать удар, зная, что за каждым падением следует новый взлет. На самом деле, не всегда сотрудниками рулит только материальная мотивация. Помни, человеку важно понимание, что его труд ценится. Наш коллектив был единым целым, и мы все трудности переживали вместе. Не было зарплаты сотрудникам, не было и нам. Собственника никогда не волновало, где мы найдем деньги, чтобы выполнить обязательства перед людьми. Мы с Ольгой крутились сами, договаривались, подводили одно к другому и в итоге находили средства. Эти трудности не разрушили наш коллектив, а наоборот, его закалили. Офисный террор. Но не все было так радужно на нашем тернистом пути вывода компании из кризиса. В один из особенно сложных дней, в момент драматических переговоров, наш генеральный директор, мой предшественник, внезапно заболел. На 3 долгих месяца он фактически выпал из рабочего процесса, оставив нас с Олей один на один с нарастающими проблемами. Честно признаться, мы не стали терять времени даром и быстро перестроили ключевые процессы под свой стиль управления. Кто из новых руководителей удержится от такого соблазна? Мы действовали из лучших побуждений, но, увы, вернувшийся гендиректор наших новаций не оценил. Каждое наше решение встречало его молчаливое сопротивление. И постепенно обычный кризис начал превращаться в настоящий управленческий апокалипсис. Формально между нами не было открытого конфликта, но атмосфера в офисе накалилась до предела. Стало очевидно, компания не может существовать в режиме двух солнц на одном небосклоне. Тогда акционер, выслушав обе стороны, сделал свой выбор, назначив меня на эту должность. Противостояние завершилось для меня благополучно и, признаться, довольно быстро. Однако судьба приготовила мне еще одно испытание, похожее по сути, но куда более болезненное и затяжное. Наша Ирина, опытный юрист и давний член команды, внезапно оказалась в больнице с серьезными проблемами сердца. Помню, как ее буквально вынесли из офиса на носилках, а затем последовали долгие месяцы лечения. Увы, в этом не было ничего удивительного. Работа судебного юриста – это непрерывная череда конфликтов и негатива. Постоянный стресс, вечно меняющиеся условия, необходимость всегда быть готовой к худшему сценарию. Ведь в ее профессии, увы, чаще приходится рассчитывать риски, чем радоваться победам. Несложно представить, каково было Ирине оставаться собранной и хладнокровной в таких условиях, когда внутри накапливается столько переживаний. Болезнь, увы, не прошла бесследно. Она изменила Ирину натуру, и не в лучшую сторону. Вернувшись на работу, наша всегда сдержанная коллега превратилась в ходячий комок нервов. Любая попытка обсудить рабочие моменты натыкалась на горькие упреки. «Это из-за вас я полгода провалялась в больнице. Вы высосали из меня все соки». Или пророческое «Я же здесь стану инвалидом». Разумеется, о сверхурочной работе или дополнительных задачах не могло быть и речи. А тем временем на ее столе росла внушительная стопка нерешенных дел, накопившаяся за время отсутствия. Ира методично игнорировала этот бумажный айсберг, сосредоточившись на восстановлении здоровья. Самое парадоксальное, что любые предложения о помощнике она встречала в штыки, видя в этом очередной заговор против себя. «Вы что, хотите меня совсем добить?» Таким обычно был финал наших попыток облегчить ей работу. Мы оказались в тупике. С одной стороны, человек, перенесший тяжелый недуг. С другой – бизнес, который не может ждать вечно. Ира стала тем токсичным человеком, появление которого разлагает весь коллектив. После долгих раздумий мы с Ольгой решились на откровенный разговор с акционером. Ситуация требовала решительных мер. Накопившиеся проблемы и постоянный негатив в коллективе мешали работе, и мы предложили расстаться с Ириной. Каково же было наше удивление, когда собственник поддержал это решение, но и предложил ей должность аудитора. Казалось бы, новый статус должен был успокоить нашу коллегу, но нет. Ирина, чувствуя себя глубоко обиженной, развернула полномасштабные боевые действия. Теперь, обладая правом присутствовать на любых совещаниях и вникать во все процессы, она получила идеальные возможности для мести. Мы с Ольгой быстро осознали, что попали в искусно расставленную ловушку. Знаешь поговорку «у стен есть уши»? В нашем случае эти уши не просто слышали, они ходили за нами по пятам, превращаясь в цепкие руки, которые методично разрушали все планы. Я постоянно чувствовала себя под колпаком. Каждое слово приходилось взвешивать, любое решение обосновывать с троекратным запасом. Ирина же развернулась на полную катушку. То требовала срочно-присрочно предоставить документы к полуночи, иначе грозила катастрофой вселенского масштаба. То запрашивала досье на сотрудников под предлогом аудиторской проверки. То ставила задачи, больше напоминающие загадки из сказки. «Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». В общем, наша корпоративная жизнь била ключом. Но, как говорится, гаечным и по голове. Аудиторский контроль под руководством Ирины достиг поистине космических масштабов, опускаясь при этом до таких мелочей, о которых прежде не задумывался ни один проверяющий. Коллектив, и без того находившийся на взводе, теперь вспоминал ее работу юристом как беззаботные времена. Если раньше мы имели дело с цветочками, то теперь созрели полноценные плоды. Да какие! Настоящие яблоки раздора, сорванные прямо с древа корпоративного благополучия. Жалобы сотрудников сыпались, как из рога изобилия. Работать в таких условиях становилось попросту невыносимо. И вот через пару месяцев грянула настоящая гроза. Скандал, который Ира мастерски спровоцировала. Как и у любой уважающей себя строительной компании, у нас имелся круг проверенных подрядчиков, годами предлагавших качественные услуги по конкурентным ценам. Этот обычный деловой факт Ира превратила в настоящий детектив с элементами криминальной хроники. В ее интерпретации обычные деловые отношения внезапно стали преступным сговором, а стандартные тендерные процедуры – грязными махинациями. Словно опытный черный пиар-менеджер, она пустила по компании волну слухов о взятках и коммерческом подкупе. Это был не просто удар ниже пояса. Это был выстрел в упор, ставящий под сомнение нашу профессиональную репутацию. Ситуацию усугубляло и то, что акционер изначально относился к нам с недоверием. Наш небольшой срок работы в компании, подкрепленный его устаревшими взглядами в духе «что с женщин взять?», создавал не самую благоприятную атмосферу. Но мы с Ольгой не собирались сдаваться. Мы боролись за правду и честное имя компании. Совещание за совещанием, эксперт за экспертом, мы методично выстраивали линию защиты, доказывая свою профессиональную состоятельность. Между тем, наша оппонентка не теряла времени даром. Ирина ловко заручилась поддержкой ряда специалистов и подрядчиков, создав целую сеть информаторов. Некоторые из них буквально поставляли ей наши слова в прямом эфире. Я до сих пор помню, как у меня мурашки побежали по коже, когда на очередном совещании я услышала почти дословное цитирование своей частной беседы с подрядчиком. Вечером того же дня я не удержалась и позвонила тому самому подрядчику с ироничным предложением. Может, в следующий раз сразу включим Ирину в разговор? Сэкономим твое время, не придется пересказывать. Каково же было мое удивление, когда уже на следующее утро мне прилетел официальный запрос от Иры с обвинениями в попытке давления на специалиста. Это стало последней каплей. «Хватит!» — наконец не выдержала я. «Созываем совет директоров. Так больше продолжаться не может». За столом переговоров собрались все участники затяжного конфликта. И Ира, и тот самый подрядчик, и весь состав директоров, и, конечно же, акционер. Перед каждым лежали внушительные аудиторские отчеты, которые коллеги старательно изучали, выискивая наши профессиональные огрехи. Аудитор же, словно мечтая о мгновенной расправе, сразу перешла в наступление. «Юрий Владимирович, вам действительно звонили с угрозами?» — обратилась она к подрядчику без предисловий. Мужчина лишь смущенно крякнул, сохраняя партизанское молчание. Но Ирина не собиралась останавливаться. «Не стесняйтесь, говорите правду. Может, это я вам угрожала, манипулировала?» «Нет, это были не вы», — наконец выдавил из себя Юрий Владимирович. «Со мной говорила Марина». «Да, это звонила я», — прервала я эту нелепую пьесу. «И не стану отрицать. Мне очень хотелось напомнить о нормах профессионального общения, когда каждый наш разговор на следующий день цитируется слово в слово на планерке. Извините, но это переходит все границы. Ситуация зашла в тупик. Либо мы с Ольгой уходим, либо Ирина. Давайте решать». Разговор вышел жестким, но продуктивным. Акционер принял Соломоново решение, аудитору ограничили полномочия, нам же предоставили полную свободу действий. Ирина, лишившись былого влияния, словно растворилась в пространстве офиса, наконец-то сосредоточившись на своем здоровье. И в скором времени совсем покинула нашу компанию. Если честно, я отчасти понимаю ее поведение. Постоянный стресс, нескончаемые конфликты, необходимость ежедневно принимать сложные решения — все это может превратить даже самого уравновешенного человека в агрессора. Да я и сама порой ловлю себя на мысли, что управленческая нагрузка иногда превышает возможности мозга. Что-то неизбежно упускаешь, что-то откладываешь на потом. Мы все всего лишь люди, в конце концов. Кризисы бывают разные — экономические, политические, исторические. Главное — не принимай их близко к сердцу, чтобы они не превратились в душевные. На заводе мы провели пару лет, до открытия первых апарт-отелей. За это время не только выкружили из кризиса, но и освоили новые направления, в том числе розничные продажи и маркетинг. В 2018 году мы запустили проект апарт-отелей, достижение нашей единой команды. Апарт-отели стали не только новым уровнем, на который удалось перенастроить бизнес, но и эпохой совершенно необычных и удивительных вызовов. К счастью, наш опыт помог преодолеть их не только с достоинством, но иногда и со смехом. Это надо ж уметь так вляпаться. Факапы апарт-отеля. Как опытный руководитель, я точно знаю, что неважно, насколько профессиональную команду ты собираешь, в любом случае есть риск, что первый жирный блин выйдет комом. Самые большие факапы случились с нашей командой на этапе открытия первого корпуса апарт-отеля «Интуит». Нам потребовалось собрать настоящий спецназ в сфере недвижимости, чтобы с 2016 по 2021 год довести апарт-отель до стадии реализации. Концепция апартов, казалось бы, беспроигрышна. Собственники приобретают номера юниты, передают их в управление профессионалам, а те обеспечивают загрузку, обслуживание и стабильный доход. Идеальная схема «купил и забыл». Мечта любого инвестора. Однако уже после запуска проекта нас ждало неожиданное открытие. Стопроцентная загрузка оказалась красивой, но недостижимой мечтой. Разница в стоимости между краткосрочной и долгосрочной арендой составляла 3 раза. Но вот парадокс. На длительные сроки никто не соглашался. Причина же была очевидной. Концепция нашего отеля не предусматривала на номерах стиральных машин. Зато мы планировали открыть отдельную прачечную и даже на ней обогатиться. Был еще один косяк, который не получилось просчитать заранее. Программное обеспечение. На его установку мы не скупились и приобрели программу «Опера», один из лидирующих программных продуктов для гостиниц в мире. К нему мы купили модуль «АВОС», отвечавший за равномерное заселение и справедливое распределение дохода собственников. Обещая владельцам индивидуальный доход, мы рассчитывали на мощь компьютерного интеллекта, но он-то нас и подвел. Настал долгожданный день открытия гостиницы. Но вот незадача. Наш модуль упорно отказывался работать. Обратившись к разработчикам, мы неожиданно погрузились в настоящую эпистолярную эпопею. Кажется, даже Лев Толстой за все свои романы не исписал столько страниц, сколько мы потратили на отчаянные мольбы. «Please help» в самых изысканных формулировках. А тем временем нетерпеливые собственники уже начали нервно постукивать пальцами по столу с вечным вопросом. «Ну, и где же моя прибыль?» Когда стало ясно, что высокотехнологичного спасения ждать не приходится, мы с ностальгией вернулись к проверенным бабушкиным методам. Перед нами разворачивались поистине монументальные Excel-таблицы, их масштабы могли бы затмить даже знаменитые алые паруса. Увы, в этих цифровых просторах надежды владельцев уплывали все глубже в туманную даль. Даже пересчет на старом добром калькуляторе не смягчал горькой правды. Пока одни радовались скромной прибыли в 50 тысяч, другие с ужасом обнаруживали долги по коммунальным платежам. Такой вот получился финансовый круиз, без обещанных шампанского и канапе. Мы никак не могли достичь справедливости для каждого инвестора. В чатах собственников начал зреть настоящий бунт. Владельцы готовились к штурму управляющей компании, мечтая о кровавой расправе над нами. Но что действительно вызывало у нас искреннее изумление, так это их единодушный выбор ласкового прозвища для нас. Эти олени. И никак иначе. Первое время мы лишь недоуменно переглядывались, пока, наконец, не раскрыли причину такого единодушия. Оказалось, в каждом номере над кроватью красовался постер с изображением благородного оленя. Вот уж действительно. Поставщик художественного оформления оказался провидцем. Его олени стали не просто декором, а нашим неофициальным тотемным животным. Тем временем страсти накалялись. Собственники требовали прибыли любой ценой, а управляющая компания несла колоссальные убытки. Наша комиссия в 25% от выручки должна была покрывать буквально все: от зарплат сотрудников и комиссии агрегаторов, букинг, островок и так далее, до таких мелочей, как шампуни для номеров. Ведь только агрегаторы забирают до 20% выручки, а общие расходы достигают 50%. В общем, как в советских учебниках истории, к февралю ситуация сложилась революционная и поистине безвыходная. Верхи уже не могли, а низы не хотели. После долгих раздумий мы нашли единственно возможное решение – переход на котловой метод распределения доходов. Суть проста, как все гениальное. Все поступления и расходы равномерно распределяются между собственниками. Теперь каждый владелец получал свою долю общего пирога, независимо от того, пустовал ли его номер, страдал ли от потопа, устроенного соседом, или находился на ремонте. Справедливость, да и только. Но вот вопрос, как нам, управляющей компании, действовать в этих условиях? Наш девиз – слабоумие и отвага. Как нельзя лучше отражал стиль руководства. И мы решились на смелый шаг. Не просто внедрить новый метод расчетов, но и убедить собственников инвестировать в дополнительное оснащение номеров. Установка стиральных машин в юнитах могла стать тем самым переломным моментом, который привлек бы долгосрочных арендаторов. Ведь именно эта бытовая мелочь и отличает по-настоящему комфортные апартаменты от обычных гостиниц. Чтобы донести свою позицию, мы запустили целую серию презентаций для владельцев. Каждая встреча превращалась в откровенный разговор, без прикрас и ложных обещаний. Мы показывали наглядно – вот наши проблемы, а вот пути их решения. Каждую презентацию мы неизменно завершали последним слайдом. Спасибо за внимание. Ваши олени. Признаться, наши искренние усилия не пропали даром. Собственники, тронутые такой открытостью, практически единогласно дали нам второй шанс и переоформили договоры на новых условиях. Мы договорились, что столь необходимые стиральные машины приобретем за счет будущих доходов. Казалось, вот оно, начало новой, светлой эпохи. Но, как часто бывает в хороших историях, на этом наш хэппи-энд только делал многообещающую паузу. Видимо, небесный покровитель гостиничного бизнеса решил, что мы еще недостаточно закалились, и приготовил для нас испытание, перед которым даже легендарные подвиги Геракла казались бы утренней разминкой в детском саду. Судьба, словно сценарист голливудского блокбастера, явно считала, что нашему сюжету не хватает драматизма. Истинное открытие ждало нас, когда мы, наконец, приступили к закупке первых стиральных машин. Оказалось, что в здании апарт-отеля все ниши под стиралки были разного размера. Как такое могло произойти? Лучше спросите у наших архитекторов, хотя вряд ли вы получите внятный ответ, особенно учитывая, что здание было панельным. Каким образом каждая ниша умудрилась получить уникальные размеры, это останется одной из величайших загадок строительного века. Даже в пределах одного стояка параметры не совпадали. Вот такой вот архитектурный каприз. Нашим бедным техникам пришлось превратиться в настоящих портных, снимать мерки с каждой ниши в отдельности. А снабженцы пустились в увлекательный квест по магазинам города в поисках машин всех мастей. Узких, как модельная талия, полноразмерных, как мечта домохозяйки, и вертикальных, как стройные кипарисы. Единственными, кто искренне радовался этому марафону, были розничные продавцы бытовой техники. Мы обеспечили им золотую жилу, скупая модели всех возможных конфигураций. Оптовые поставщики в этой ситуации нам помочь не могли. Наш стиральный зоопарк требовал индивидуального подхода. Иногда мне кажется, что это был тщательно спланированный заговор. Отделочники, проектировщики и продавцы техники заключили тайный союз против нас. Но, как бы то ни было, головоломку из стиральных машин мы все же собрали. Правда, ценой невероятных усилий. Впрочем, в нашей практике это далеко не единственный случай, когда приходилось совершать подвиги. Когда мы готовили к сдаче вторую очередь апарт-отеля «Интуит», то снова попали в переделку. На этот раз главными героями стали обычные дверные ключи. В нашем отеле устанавливали современные замки, сочетающие электронные и механические технологии. Но 2023 год с его санкционными бурями внес свои коррективы. Если в первом корпусе мы использовали надежные итальянские механизмы, то теперь пришлось в авральном режиме искать новых поставщиков. После недолгих поисков мы получили партию китайских замков. Все шло гладко, пока за 2 недели до вручения ключей собственникам не случилось невероятное открытие. Оказалось, все замки были абсолютно идентичны. Каждый ключ открывал каждую дверь, превращая наш элитный апарт-отель в подобие студенческого общежития с гостеприимным лозунгом «Заходи к соседу на огонек». Осознание масштабов катастрофы приходило постепенно. Почти 1000 номеров. Срок изготовления новых замков — 3 месяца. На мгновение мир померк, и я уже мысленно прощалась с непоседевшими волосами. Но, взяв себя в руки, мы перешли в режим суперпереговорщиков. И, о чудо, замки прибыли практически в срок. Теперь, вспоминая те дни, не могу не улыбнуться. Подрядчики, как заправские спринтеры, носились по этажам, устанавливая новые замки в соответствии с хаотичным графиком передачи помещений. И у нас все получилось. Сегодня, когда я проезжаю мимо нашего огромного апарт-отеля «Интуит», мое сердце наполняется гордостью. Ведь эти огромные здания на 1500 номеров построены нашей командой. Так радостно смотреть, что окна горят, туристические автобусы паркуются, а собственники получают свой доход. Как гласит мудрое предпринимательское правило, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Жизнь — удивительная штука. Даже самые продуманные планы могут преподнести сюрпризы, когда сталкиваются с реальностью. Но разве не в этом вся прелесть? Мои внутренние настройки по умолчанию и накопленный опыт как надежный стабилизатор в бурном море бизнеса. Я давно привыкла к роли антикризисного рулевого. Без лишней драмы, с холодной головой и твердым убеждением, что выход есть всегда. Главное — сохранять ясность мысли, не поддаваться панике и методично искать решения. Ведь вода действительно обтекает неподвижный камень, но тому, кто находит в себе силы двигаться вперед, она обязательно прокладывает путь.